это еще больше увеличивало ее мучение. Она остановилась и посмотрела на часы. Больше четверти часа до взрыва, до того, как две гранаты подорвут бомбу. К этому моменту они удалились примерно на километр. Достаточно для того, чтобы не пострадать. Она крикнула «Отдых!» и перевернулась на спину, тяжело дыша затхлым воздухом. По счастью, в туннеле было не совсем темно, что оказалось для нее неожиданностью. Глаза ее уже привыкли к темноте, и она различала световые пятна, такие слабые, что даже было невозможно сказать, какого они цвета. Вдруг Мэгги услышала позади глубокий вздох. Затем снова воцарилась тишина. «Ван!» — крикнула она. «Майор Ван-де-Мир!» Грязные стены поглотили ее голос, ответа не было. Она перекатилась на живот, развернулась и поползла назад. Запахло мышами. Мэгги включила фонарь на шлеме и увидела, что майор мертв. Один из подземников побывал здесь. Нож, торчащий из глаза майора, подтверждал это. «Черт!» — прошептала Мэгги и вытащила пистолет. Свет фонаря прорезал тьму, но не смог успокоить ее. Туннель был извилистым, с боковыми ответвлениями, в каждом из которых мог поджидать враг. Она хотела крикнуть, но передумала. Зачем? Им не вынести Ван-де-Мира из туннеля. К тому же его тело загораживало весь туннель и могло сослужить последнюю службу, закрыть путь преследователям. Есть лучший способ. Мэгги достала одну из двух гранат, завела ее на 10 щелчков и, толкнув к майору, поползла прочь как можно быстрее. Через минуту-две она бросилась ничком на землю, закрыв голову. Позади раздался взрыв, и она поняла, что обрушился туннель, похоронив доблестного майора. После взрыва она вдруг осознала, что не слышит своих спутников. «Сэм! Четник!» — закричала она. Они не отвечали, видимо, не слышали ее зова. Мэгги, не выключая фонарь на шлеме, поспешила за ними. Боль в колене отошла на задний план. Когда часы показали время взрыва, она еще не нагнала своих спутников. Она снова легла на спину. Можно было уже не прикрывать голову. Либо она погибнет тут, либо нет. Все зависит от того, далеко ли ей удалось отползти от места взрыва. Расстояние должно хватить. Взрыв по расчетам должен уничтожить только оружие Гризи. В расчетах она была уверена. Карта, ради которой Тинка и индонезиец пожертвовали собой, ясно показывала, где находятся жизненные центры базы. Однако рассматривать карту на поверхности и попытаться сориентироваться под землей — разные вещи. Сейчас Мэгги даже не была уверена, что они двигаются в нужном направлении. Надо было протянуть от выхода шелковый шнур. В это время раздался взрыв. Точно в назначенный срок. И она осталась жива. Ей даже не было страшно. Значит, хотя бы в этой части ее план сработал. Теперь, если Крис правильно проведет атаку, если они не забудут накидки от радиации, если Гризи не успеют опомниться и оказать сопротивление, если бомба заложена туда, куда надо, слишком много «если». Нет, ей нужно быть там, наверху, со всеми, а не здесь. Какой-то глухой звук привлек внимание Мэгги. Она обернулась и увидела, что целая секция потолка, рухнув в туннель, завалила его. Последствия взрыва маловероятны. Это подземники пытаются устроить ловушку для врага. Ведь ее было так просто выследить по кровавому следу от раны на колени. Пора выбираться отсюда. Содрогаясь от мучительной боли и замирая от страха, Мэгги ползла вперед. Через 10 метров голова ее уткнулась в стену. Она снова включила свет, свежая земля. Выхода из туннеля нет. Значит, подземники замуровали оба выхода. Быстро обернувшись, она убедилась, что сзади никого нет. Она была одна. Обращаясь к стене, Мэгги Миннингер сказала: «Самое страшное для человека — это быть погребенным заживо». Она ждала, надеясь услышать хоть слово. Затем вытащила пистолет и поискала рукой лопатку. Ее не было, вероятно, она потеряла ее. остаются только пальцы.